Но пространственный канал был очень удобен. 28 выходов вели к населенным мирам, большинство к человеческим, несколько на территории чужих рас. Поэтому империя построила у устья канала огромную транспортную станцию, поставила на прикол несколько древних линкоров и стала снимать сливки с нового транспортного узла. Отсутствие планет оказалось лишь на руку. Станцию метрополия могла контролировать куда легче, чем планетарную колонию. Не возникало необходимости делиться с местными президентами, царями, гетманами, пашами, ханами. Зеркалу не требовалось ни дозаправка, ни отдых. Корабль вынырнул из точки выхода, развернулся, описал исполинскую дугу вокруг циклопического цилиндра станции и пристроился к очереди на вход. Магическое зеркало канала плыло среди звезд, равнодушное и к ныряющим, и к выходящим кораблям. Вахта сейчас была неполная. Появился, поскучал и ушел энергетик, оставив реактор на минимальном режиме. На миг заглянул генералов, щедростью факира развернул несколько трасс и снова ушел. До входа в канал оставался почти час. Джанет вообще не появлялась. Ким скучала на боевом посту, развлекаясь расчетами возможных атак. На всякий случай Алекс заблокировал ей оружейные порты. Лишь Моррисон откровенно наслаждался полетом. Каждым крошечным маневром, каждым незаметным для постороннего глаза пилотским хвастовством, кто изящнее воспользуется гравитационным полем канала для разворота, кто аккуратнее встроится в очередь, кто красивее отсалютует коллегам неуловимым движением корабля. Сейчас, когда Алекс уже ощущал себя капитаном, он наблюдал за Моррисоном чуть по-другому. Не с пренебрежением, конечно, нет. С легкой улыбкой, пожалуй. Так убеленный сединами отец может смотреть на юного сына, добившегося великолепных успехов в колледже. «Капитан?» «Слушаю, Ханг. Кто производит вход в канал?» «Давайте вы, Моррисон». «Спасибо». Секундная пауза, а потом Ханг спросил. «Каково это быть капитаном?» «Очень хорошо, Моррисон. Вы никогда не командовали кораблем?» «Только в училище. Но это была древняя цапля, и никого в экипаже. Я инструктор». «Аналогично. Наверное, на всех планетах списанные цапли используют как тренажеры». «У нас на Серенгете были еще фламинго». «Неплохо», — искренне сказал Алекс. Они протрепались весь час. Корабли приходили и уходили. Выполз из канала крейсер Тайи, величественный и чудовищный, похожий на грубо обтесанный астероид с объятой кроваво-красным пламенем поверхностью. Крейсер был в обычном патрульном обходе, и на территории империи его сопровождал линейный эсминец. Исполинский крейсер некогда великой цивилизации поплыл среди звезд, будто не замечая крошечного конвоира, способного уничтожить его одним залпом. Все тщета среди звезд. Все, кроме амбиций. Умирающий от своих странных внутренних проблем, зацепившаяся за последний десяток звезд, цивилизация Тайи по-прежнему патрулировала древние границы своего царства, словно не понимая, что некогда грозные корабли не выдержат ни одной серьезной схватки, что само существование царства Тайи – жест милосердия со стороны некогда подвластных ему рас. Алекс передал в профсоюз пилотов полный отчет о недавнем инциденте, направив копию имперской администрации и правительству Ртутного Донца. Генералов действительно приготовил великолепный рапорт, расписав по пунктам все возможные последствия столкновения кораблей, кратко указав на потрясающую беспечность охранных станций канала и слегка намекнув на возможность сознательной диверсии. Алекс лишь добавил в рубрике «Неофициальное и нецитируемое мнение», что корни происшедшего надо искать в конкурентной борьбе туристических фирм. Они скачали со станции пакет свежих новостей. Ничего совсем уж интересного не оказалось, разве что в разделе официальной хроники показали пышную церемонию празднования 7-го дня рождения императора. Усталый, сонно моргающий ребенок сидел на троне, с которого его предки когда-то действительно правили империей, и принимал бесчисленные поздравления послов, а иногда и помощников послов колониальных планет и чужих рас. Лишь Дзыгу, следуя своей странной прихоти, прислали на формальную церемонию полномочных и высокопоставленных делегатов. Все тщета среди звезд. Все, кроме традиций. А потом пришла их очередь на гиперпрыжок, и Моррисон изящной петлей Ионеско вогнал корабль в устье канала. Их путь лежал к новой Украине. «Моррисон, отдохните», – предложил Алекс. «Это приказ?» – быстро уточнил второй пилот. Серая мгла канала струилась вокруг корабля. Это был короткий прыжок. 2 часа 43 минуты. Впрочем, теперь уже меньше. «Не устал?» – просто спросил Алекс. Моррисон рассмеялся. «Капитан, я просидел на планете 2 недели. Представляете? Никакого пилотажа. Ко всему еще я оказался на мели. Даже флайер на прокат взять не мог». «Хорошо, Ханг. Удачного пилотажа». «Спасибо», – с чувством ответил пилот. «Алекс, я не забуду». Алекс вышел из сети управления. Отстегнулся от ложемента, бросил короткий взгляд на экраны и вышел из рубки. Первое, что его привлекло – смех. Хохотали в кают-компании, весело, многоголосо. Он сразу узнал заливистый смех Ким, тонкие голоски Дзыгу и густой голос Джанет. Алекс ускорил шаг, проклиная себя за нерешительность. Надо было отдать Джанет приказ не появляться в общих отсеках, когда там Дзыгу. Надо было предупредить К-3, что со стороны Джанет возможна неожиданная агрессия. Он остановился у входа в кают-компанию. «Здрасте, капитан», – пропели Дзыгу, словно бы и не смотревшие в его сторону. «Спасибо за прыжок, и за прыжок второй, спасибо». Нет, похоже, тут ничто не предвещало беды. Ким сидела рядом с Дзыгу, и Алекс вынужден был согласиться с недавними подозрениями Джанет. Человеческая девочка и взрослые особи Дзыгу и впрямь были похожи. Даже одеты они были похожи. Темно-синий юбочный костюм у Ким и похожие, только посветлее и разукрашенные кружевами костюмы у чужих. Если бы не своеобразная манера Дзыгу говорить, никогда не догадаешься, что они принадлежат к разным биологическим видам. Джанет со вполне миролюбивой улыбкой готовила у бара коктейли. Генералов, коротавший время со стаканчиком виски, добродушно приветствовал его появление взмахом руки. Чуть смущенно кивнул Поль, перед которым стоял нетронутый бокал вина. К-3, привалившийся к стене за спинами Дзыгу, приветливо улыбнулся. Похоже, он преисполнился хорошего мнения о собранном Алексом экипаже. «И тогда мы очень удивились», — звонко произнесла одна из Дзыгу, явно продолжая начатый до этого разговор. «Мы очень удивились», — поправила ее вторая. «Запах? Что есть запах? Движение молекул в воздухе?» «Так, значит, очевидцем описываемых событий была именно вторая Дзыгу. Они все-таки не ровесницы, просто слишком долго прожили вместе и синхронизировали внешний облик». Алекс присел за стол напротив Дзыгу, подмигнул Ким. Девочка ответила едва заметной, но очень многообещающей улыбкой. «Вам смешать коктейль, капитан?» — весело спросила Джанет. «Только не очень крепкий». «Хорошо». Джанет взяла еще один бокал. «Мы были в шоке», — изрекли Дзыгу. «Как могут молекулы вызывать неприязнь? Не наносить вреда, но вызывать неприязнь?» «Да, иногда не слышать запахов было бы удобно», — вставил Поль. «Когда я был скаутом, мы порой уходили в походы на 3-4 дня. И если не находилось речушки, то вечером в палатке стояло такое амбре». «Как может быть неприятен запах юного крепкого тела?» — патетически спросил генералов. «Ну, насчет юного крепкого тела не знаю», — отпарировал Лурье. «А вот запах старых крепких носков...» Дзыгу хихикнули, давая понять, что поняли смысл шутки. «Мы предложили выход», — сказала вторая Дзыгу. «Скафандр. Крепкий скафандр. Ни одна молекула не убежит». «А потом мы сделали фиксатор», — поддержала ее вторая. «Это больно, бррр, но никакого запаха. Только надо ходить в туалет часто-часто, каждый день». «Коктейль?» — Джанет подошла к столу с подносом. «Спасибо, слуга», — пропели Дзыгу. Алекс даже дыхание затаил. Джанет и так переступает через себя. «Ой!» — Дзыгу привстали, склонили головы. «Мы узнали. Неприятное слово делает боль. Спасибо, друг, подруга». «Подруга», — совершенно спокойно ответила Джанет. «Спасибо, подруга». Взял бокал и Алекс. Торопливо сделал глоток, глядя за реакцией Джанет. Не намешала ли она в напиток какой-либо отравы? Но Джанет и сама взяла бокал. Коктейль был хорош, вкус необычен, что-то анисово-лимонное, с легким привкусом мяты и меда, но не крепче 40 градусов и очень освежающее. Фигурные цветные льдинки из подмагниченной воды кружились в бокале изящной спиралью, чем-то напомнившей Алексу виртуальный образ корабля. «Алкоголь замечательно», – заявили Дзыгу, отпив. «Мы не знали приема алкоголя внутрь. Мы поняли, человечество – великая раса, если она придумала алкоголь. Но нам пока трудно пить его много». «Это ничего», – вступил в разговор К-3. «Люди тоже не сразу адаптировались к приему алкоголя. Когда-то он даже вызывал неприятные последствия. Радикальные натуралы, которые полностью отвергают генную инженерию, до сих пор ограничены в употреблении алкоголя». Алекс, уже ничего не понимая, наблюдал за происходящим. Шла своим чередом милая вечеринка, словно и экипаж, и пассажиры были давними хорошими друзьями. Джанет вела себя как радушная хозяйка, готовя горячие бутерброды с сыром для Дзыгу и самые разнообразные закуски для экипажа, не забывая подливать в бокалы и поддерживать разговор. Ким обсуждала с сидящей рядом Дзыгу фасон ее костюма и особенности моды в скопище. Дзыгу даже достала портативный терминал вполне человеческого дизайна и демонстрировала ей какие-то картинки. Лишь в тоне Генералова, когда тот обращался к К-3, появлялся ехидный оттенок. Но, может быть, это лишь казалось Алексу. Неприятности начались лишь через четверть часа. И, разумеется, начало им положила Джанет. Совершенно невинной, на первый взгляд, фразой. «Как хорошо, что раса Дзыгу с первого дня контакта стала союзником людей». Болтавшая с Ким Дзыгу даже не отреагировала. А вот ее компаньонка весело защебетала. «Нет, нет, не с первого дня. Мы были глубоко оскорблены империей. Ваш облик, ваше поведение, ваша мораль оскорбительны. Мы готовили большую войну». «Неужели?» – медовым голосом произнесла Джанет. «Я думала, это ложь экстремистов Себена». «Готовили, готовили», – прощебетала чужая. «Но в дальнейшем мы отказались от грубых путей. Раса людей сама придет к естественному концу. Человечество слишком агрессивно, чтобы отказаться от экспансии, и слишком увлечено биомоделированием тел, чтобы сохранить единство. Когда империя окончательно расслоится на сотни независимых планет, она будет покорена другими расами. И мы тоже возьмем свой кусочек пирога. Большой-большой кусочек». В ледяной тишине, повисшей в кают-компании, заливистый смех Дзыгу прозвучал особенно нелепо. Еще секунду чужая улыбалась. Потом ее лицо посерело. Вторая Дзыгу, только что увлеченно рассказывавшая Ким детали сверхсекретного сакрального обряда осеменения великой Дзыгу, осеклась на полуслове. Посмотрела на компаньонку, коснулась панели портативного терминала, свертывая изображение. Тихо произнесла: «Мы просим прощения». «Просим прощения», — протянула болтавшая с Джанет Дзыгу. Ее лицо стало совсем уж бесцветным. «Мы переоценили свое умение пить этанол», — сказали Дзыгу в унисон. «Мы стали шутить, но наши шутки несколько специфичны и обидны для людей. Просим прощения, просим прощения». Они поднялись и попятились из кают-компании. «Все хорошо, сестры». В голосе К-3 звучало глубокое сомнение в собственных словах. «Со всякими бывает, мы понимаем шутки». «Конечно же понимаем», — ослепительно улыбаясь, поддакнула Джанет. «Сейсо», — недоуменно сказала Ким, — «почему прорезь для яйцеклада обязательно должна быть треугольной?» Вопрос повис в воздухе. Дзыгу покинули не задавшуюся вечеринку. Лурье пожал плечами, глотнул вина, сказал, ни на кого не глядя: «Надо же, кусок пирога. А не поперхнуться ли?» «Давайте не развивать эту тему», — резко произнес К-3. «Вероятнее всего, наши гости и впрямь неудачно шутили». «Как же», — Джанет с улыбкой отпила из бокала. «Они просто честно высказали свое мнение о нас, людях». «Зачем?» — спросил клон. «Простите, но это нелепо. Я думаю, что они шутили. Я предпочитаю так думать». «Вольному воля», — Джанет встала. «Пойду-ка я к себе, книжку почитаю». Алекс догнал ее уже у дверей каюты, взял за руку, останавливая: «Джанет». «Да, капитан», — негритянка улыбнулась. «Что ты намешала в коктейль для Дзыгу?» «Капитан, я просто приготовила коктейль, никаких химических добавок». «Тогда я спрошу по-другому. Джанет, чем могла быть вызвана подобная откровенность чужих?»